Христос воскресе, дорогие телезрители! С радостным и светлым праздником Христового воскресения, с Пасхой Божией Спасительной, вас всех сердечно поздравляю. Многие из вас сегодня ночью присутствовали за светлой, за утренней, за божественной литургией. Кто-то только сейчас, утром пойдет за позднюю литургию. День особенный, исполненный и молитвы, и радости. И не случайно Господь посещает нас в этот день такой радостью, потому что эта радость является очень важной частью нашего религиозного опыта. Ведь она происходит не от человеческого веселья, ведь ничего веселого в церкви не происходит. И ничего особого веселого в эту пасхальную ночь не происходит. Никто никаких концертов не дает, а у людей радость. Причем не та радость, которую они получают от соприкосновения с веселостью, которая быстро проходит, как тучка, набежавшая на ясный небосклон. А это та радость, которая сохраняется надолго. Человек не может эмоционально удержать это состояние или волей своей удержать эти чувства. Конечно, они притупляются со временем, но воспоминания о пасхальной радости даже в самый тяжелый, грустный момент жизни способны помочь человеку преодолеть эти трудности. Источник этой радости — сам Господь. Он посещает нас в эту пасхальную ночь. И тех, кто постился, и тех, кто не постился, как говорит святой Иоанн Златоуст в своем огласительном слове. И тот, кто в первый час пришел, и в третий, и в шестой, и в девятый, и в одиннадцатый. Даже самого последнего человека, который не думал о Боге, который, может быть, случайно в храм забрел, но и того Господь посещает своим присутствием. И войдя в храм одними, мы выходим из него в эту пасхальную ночь другими. Но содержание праздника так велико, что о нем трудно говорить. Если очень коротко, то это основание нашей веры. Апостол Павел так и говорит: если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, то есть вера ваша напрасна. Вам не во что верить, если Христос не воскрес. Если Он был пригвожден ко кресту и умер, значит, Он был просто, ну, выдающимся проповедником, сильным мыслителем, целителем, а в общем-то неудачником. Человеческая злоба и зависть привели Его на крест и умертвили. И этим все закончилось. И в самом деле, а во что же тогда верить? Можно просто почитать историческую личность, можно умиляться написанными текстами, а верить не во что. Но Христос именно воскрес из мертвых. А это значит, что все то, чему Он учил, все то, что Он делал, все то, что Он совершил, включая распятие и смерть, не к смерти, ни к гибели, ни к поражению, но к славе и к жизни. Воскресение Христово является финалом истории Спасителя, как бы, победоносным финалом. Но в плане эсхатологическом, в плане вечной жизни, это не финал. Воскресение открывает нам путь к этой вечной жизни. Как Христос воскрес, так и вы все воскреснете. Он, будучи человеческой плотью и кровью, прошел путем смерти и силой божественной воскрес. Вот так же и мы по Его образу все, пройдя дорогой смерти, вратами смерти, все воскреснем силой Божией к новой жизни. Это учение о воскресении есть самое фундаментальная и важная идея в христианстве. Потому что если этой идеи нет, христианство просто превращается становится одной из философских систем. И замыкается границами только земной жизни. Совсем нет. Через воскресение Христова мы обретаем надежду на жизнь вечную. И еще. Мы страдаем в своей жизни от многих скорбей, от человеческой несправедливости, от пошлости, от коварства, от лицемерия, от предательства. Мы очень больно уязвляемся человеческой неправдой и страдаем от этого. Особенно, когда нам кажется, что несправедливость торжествует и зло не торжествует. Как мы переживаем, мы говорим иногда, даже с ропотом обращаясь к Богу, «Ну где же ты? Посмотри, какой мерзавец, и он торжествует!» Так вот, победа Христа через воскресение должна помочь нам понять, что зло уже побеждено. Средоточие зла, дьявол, который приводит своей силой Спасителя на крест, внушая людям жуткие мысли и подталкивая их к страшным деяниям, он его приводит на крест. Казалось, все, торжество зла и торжество дьявола. И Бог силой воскрешает Сына Своего, своей божественной силой. Значит, зло, которое дьявол совершает, апогей зла, средоточие зла, побеждается силой Божией. Зло уже побеждено. И в истории оно может господствовать, иногда даже, как бы, так сказать, ярко себя проявлять, подавляя добро, но это временная победа, и мы должны помнить, что даже в этой нашей жизни силой Божией зло препобеждается, не говоря уже о жизни вечной. Поэтому взгляд христианина на жизнь должен быть спокойный, твердый, уверенный. Самое главное нам жить по Слову Божию, делать то, что Бог от нас ожидает. И тогда мы на стороне той силы, которая победила. Мы на стороне добра. Мы непобедимы. И с этим чувством и нужно жить. И проходить самые сложные, может быть, испытания, которые выдаются на нашу долю. С праздником еще раз поздравляю вас, мои дорогие телезрители. Ну, а теперь продолжим тему, которую начали на прошлой беседе. Продолжим разговор об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. В январе месяце в Москве проходили традиционные уже рождественские чтения. Это большое собрание церковной общественности, в основном священники, педагоги, которые собираются в Москву для того, чтобы порассуждать о вопросах, связанных с религиозным образованием, прослушать доклады, касающиеся жизни церкви, богословских, философских вопросов. Такое замечательное большое событие. И вот мне было предложено на рождественских чтениях, которые минули в этом году, прочитать доклад об основах социальной концепции. Доклад был встречен с большим вниманием аудитории, и в мой адрес поступило очень много вопросов. Я, к сожалению, не мог тогда ответить на все эти вопросы и пообещал собранию, что постараюсь ответить, по крайней мере, на часть этих вопросов в своих телевизионных передачах. Поэтому, знакомя вас с основами социальной концепции, я буду одновременно и отвечать на те вопросы, которые мне были заданы во время рождественских чтений. Может быть, ответы на эти вопросы помогут и вам лучше уяснить смысл основ социальной концепции Русской Православной Церкви и снимут какие-то ваши недоуменные вопросы. Неделю тому назад мы говорили об основных богословских положениях, которые лежат как бы действительно в фундаменте, в основании этой концепции. Я говорил о том, что в этой первой главе речь идет о том, что церковь должна служить нуждам человечества. Церковь должна исцелять болезни общества. Она должна идти к людям, не замыкаться в своей только собственной внутренней жизни. И вот по этому поводу задается такой вопрос. «Царство мое не от мира сего, — говорит Господь. Как же это соответствует первой главе концепции?» И в самом деле, ведь Господь говорит, «Царство мое не от мира сего», а мы говорим о том, что церковь должна идти в мир. Не содержится ли здесь некоего противоречия? Ответ будет такой, никакого противоречия нет. И для того, чтобы уяснить это, я процитирую вам небольшую часть из этой первой главы. Церковь призывает своих верных чад к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности. В первосвященнической молитве Господь Иисус Христос просил Небесного Отца о своих последователях. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Вот это цитата из Евангелия от Иоанна, к сожалению, часто нами забывается. Эти слова Священного Писания уходят из нашего сознания. А ведь это очень важно, принципиально важно. Послушайте, Господь говорит, как ты меня послал в мир. Ведь Господь тоже мог жить своей самодостаточной жизнью. Ведь Бог вседоволен, Ему же ничего не нужно. Но и Бог ведь мог отвернуться от этого нашего, впавшего в грех мира. Господь призвал мир к совершенству, а люди совершили грех и изменили все течение истории. Но Господь не отворачивается от мира. Он заключает завет, союз с Авраамом. Он избирает народ израильский, иудейский для хранения веры. Он, наконец, посылает пророков и сына своего единородного, который умирает ради рода человеческого. И это посланничество в мир продолжает церковь. «Молю, чтобы ты не взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Господь не призывает нас уйти из мира, Он призывает нас не отождествляться со злом и грязью этого мира. Церковь должна быть закваской, которая бродит в человеческой истории. Этим бродильным мощным элементом, который не дает человечеству впасть в грех и разложиться, постоянно призывая людей к жизни в соответствии с Божьим замыслом о мире и о человеке. Вот почему мы должны, как бы это ни было тяжело, идти в мир Божий, и проповедовать Евангелие всей твари, как об этом тоже говорит Слово Божие. На этом я заканчиваю нашу передачу, дорогие телезрители. Еще раз поздравляю вас с великим и спасительным праздником Святой Пасхи. Нам предстоит пасхальная неделя, радостная, светлая, наполненная замечательными пасхальными богослужениями. Я желаю всем вам радостно и мирно провести дни Святой Пасхи. До новых встреч. И Божье благословение пусть пребывает с вами.